Часть третья. Отношение окружающих к соблюдению Торы Иешуа и его учениками. Глава 9. Простой народ. Как уже отмечалось, в интересующее нас время простой народ в этих местах также соблюдал Тору. Конкретные методы соблюдения Торы варьировались в разных областях Израиля, что было обусловлено как географическими различиями, так и существованием нескольких школ толкователей закона. Очевидно, если бы Иешуа не уделял внимания соблюдению Торы, он едва ли добился бы расположения своих современников из простонародья. Каким же образом простой народ, рабочие, рыбаки, торговцы, кожевники, строители и их семьи относились к Иешуа и его деятельности? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В Новом Завете мы находим несколько примечательных примеров такого отношения. Если бы простой народ находил недостатки в соблюдении Иешуа Торы, мы были бы вправе ожидать свидетельств об этом в Новом Завете. И наоборот, если соблюдение им Торы находило благосклонность в глазах простого народа, мы также могли бы надеяться увидеть этому свидетельство. Поэтому кратко рассмотрим сохранившиеся об этом сведения. В 4 главе Евангелия от Луки мы видим реакцию на проповедь Иешуа типичных галилейских иудеев. Лука сообщает, что Иешуа учил в галилейских синагогах как равви. Лука также фиксирует реакцию народа. В 15 стихе говорится: «Он учил в синагогах их и от всех был прославляем». Кроме того, Лука упоминает о случае в Назарете, родном городе Иешуа. После того, как в субботнем собрании Иешуа прочел отрывок из Писания, присутствующие в синагоге реагировали следующим образом: «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его». В стихах 31-32 описано отношение к Иешуа рядовых членов синагогального собрания. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью». Ниже в этой же главе мы снова видим, какие чувства испытывали по отношению к Иешуа простые люди. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них». В следующей главе Лука рисует нам сходную картину. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». После исцеления парализованного человека толпа живо реагирует на поступки и поучения Иешуа. «И ужас объял всех, и славили Бога, возносили браху, и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне». В 6 главе Евангелия от Луки мы наблюдаем сочувствие к Иешуа толпы иудеев, собравшихся из разных частей страны. Здесь сказано: «Множество учеников его и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих». Изображение чувств, которое проявляет толпа иудеев в галилейском городе Наине после совершения чуда, мы также находим у Луки. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Эти места из Евангелия от Луки свидетельствуют о сочувственном настроении толпы, следовавшей за равви Иешуа. Они верили, что Бог действует через Иешуа, дабы вдохновить их, и даже почитали его великим пророком. Чтобы понять, насколько уважаем был при жизни тот или иной человек, в современном западном обществе нужно прийти на его похороны и выслушать похвальные слова семьи, друзей и коллег. Интересно отметить реакцию простых иудейских паломников, пришедших в Иерусалим на празднование Пасхи, которые оказываются свидетелями распятия Иешуа. Лука так описывает реакцию толпы: «И шло за ним по пути на Голгофу великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Биение себя кулаком в грудь в этих областях было знаком скорби и свидетельством о том, что свершается несправедливость. Примечательно, что такой была реакция народа, еврейских простолюдинов. Известны нам и противоположные примеры. В истории смерти Иешуа мы читаем о том, как над ним смеялись зеваки и глумились римские солдаты, люди, именуемые архонтес, по-гречески правители и старейшины. Они поносили его, его оскорблял даже умирающий преступник. Большинство из этих людей не были частью простого народа. Нельзя же включать в его состав римских солдат, старейшин и осужденных преступников. В тех же обстоятельствах другой умирающий преступник сочувствовал Иешуа, и римский офицер, на глазах которого происходило распятие, также отнесся к нему с сочувствием. Случай, описанный в Евангелии от Луки в 24 главе с 13 по 32 стих, снова демонстрирует сочувственное отношение к Иешуа двух иудеев, одного из которых звали Клеопой. Какое именно положение в иудейском обществе занимали эти люди, не говорится. Тем не менее, их отношение к жизни Иешуа в передаче Луки довольно типично. Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Стих 19 главы 24. Если эти люди были обычными жителями иудейской деревушки Эммаус, их реакция очень показательна. О такого рода сочувственном отношении не могло бы идти и речи, если бы Иешуа пренебрегал соблюдением Торы. Если бы он учил вопреки Торе или вел себя пренебрежительно по отношению к ней, простые люди из Галилеи и Иудеи отвернулись бы от него, от его учения и творимых им чудес. Они могли следовать только за соблюдающим Тору раввином, который учит и исцеляет больных. Именно так и описывается Иешуа. Перед нами весьма уважаемый раввин, учитель и целитель, а также великий пророк и мессия. Евангелие от Матфея содержит похожие примеры отношения народа к Иешуа. В 4 главе в 25 стихе мы читаем: «И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Матвей дважды сообщает, что за Иешуа во время его проповеди в Галилее следуют большие толпы. Смотрите Евангелие от Матфея, 8 главу, 1 стих и 18. Другие стихи подтверждают, что в Галилее Иешуа неизменно окружает толпа слушателей. «Видя толпы народа, он сжалился над ними». 9 глава, 36 стих. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». 12 глава, 15 стих. «И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». 13 глава, 2 стих. «И выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их». 14 глава, 4 стих. «И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих». 15 глава, 30 стих. Мы уже говорили о реакции народа на дела Иешуа. Народ дивился и прославлял Бога Израилева. Толпы слушателей были обычным сопровождением Иешуа и во время его пребывания в местах к востоку от реки Иордан. Об этом читаем. Иешуа пришел в пределы иудейские за иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Матвей свидетельствует, что многие иудеи, жившие в Галилее и долине Иордана, были глубоко поражены проповедью и делами Иешуа. Такая реакция была бы невозможна, если бы Иешуа не соблюдал Тору. Иоанн, родственник Варнавы, он же евангелист Марк, также писал о жизни Иешуа. Он описывает толпы слушателей во многом так же, как Матфей, и даже более красноречив в изображении того воодушевления, с которым толпа смотрит на Иешуа и слушает его слово. В 1 главе в 37 стихе мы видим, как после серии исцелений, совершенных Иешуа в Галилее, Шимон говорит ему: «Все ищут тебя». Матфей также отмечает, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. В 3 главе Евангелия от Марка в 7-8 стихе сказано, что Иисус с учениками своими удалился к морю Галилейскому, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Сидона шли к нему в великом множестве. В 3 главе в 20 стихе Марк дает нам картину чрезвычайной популярности Иешуа у жителей Галилеи. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. Описание у Марка обстоятельств Нагорной проповеди еще более усиливает эту картину. Собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. Другие стихи в повествовании Евангелия от Марка рассказывают нам, что толпы сопровождали Иешуа, куда бы он ни шел. Такого рода реакция народа опять же могла иметь место только если Иешуа соблюдал Тору. Мы уже обсуждали, как изображает Иешуа Йоханан бен Завдай. В своем рассказе он также подчеркивает положительный отклик простого народа на жизнь и проповедь Иешуа. Мы видим, что Иешуа и его учеников приглашают на свадьбу. 2 глава, 2 стих. Мы наблюдаем за большой толпой, следующей за ним. 6 глава, 2 стих, 5. Эти люди провозглашают Иешуа пророком. 6 глава, 14 стих, что отсылает нас к Второзаконию, 18 главе, к 18 стиху. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, Моисей, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Иешуа произвел на это множество людей настолько сильное впечатление, что они хотели провозгласить его царем. Смотрите 6 главу, 15 стих Евангелия от Иоанна. Иоанн также пишет о желании народа следовать за Иешуа, хотя сам Иешуа и сомневался в искренности подобных намерений. Об этом читаем в 6 главе в 24 стихе. «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса». Иоанн, в частности, сообщает, что Иешуа был популярен в Галилее. Он упоминает о том, что отношение к нему народа в Иудее было более сложным. Но очевидно, что в Иудее его проповедь и учение воспринимались сочувственно. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, Мессия, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос, Мессия». Есть и другие места в повествовании Иоанна, которые говорят о сочувственном отношении народа к Иешуа. 8 глава, 30 стих, 9 глава, 16 стих, где положительно реагируют даже некоторые фарисеи. В 10 главе, 41-42 стихе, Иоанн свидетельствует о неоднозначной реакции на Иешуа некоторых религиозных вождей Иудеи, саддукеев, сторонников первосвященника и сочувствовавших его политическому курсу из числа фарисеев, рассказывая о многочисленных спорах между ними и Иешуа. Однако отношение к Иешуа в Галилее было главным образом положительным. В Иудее отношение к Иешуа варьировалось от заинтересованности до сочувствия среди народа, а в среде религиозных вождей было неоднозначным. Подводя итог изысканием на основе 4 повествований о жизни Иешуа, мы обнаруживаем, что его изображают как популярного, особенно в Галилее, учителя, раввина и целителя. Лишь соблюдающий Тору раввин мог пользоваться таким успехом у простого народа.